Может, он просто не выспался. Такое с каждым бывает. А может, съел какую-нибудь гадость в том ресторане на холме. Он пощупал живот, не болит. Вернулся в ванную и на всякий случай, морщась от отвращения, выпил стакан сельтерской. Взгляд его упал на расческу. Он старательно причесался, посмотрел на себя в зеркало и остался недоволен. Лицо некрасивое, невыразительное. «Зачем я живу на свете?» — с болью подумал он. «Ведь даже мои страдания банальны. Никто о них не напишет книги и не снимет фильм. Все-таки у меня есть Массимо, мой якорь спасения. Почему же мы так отдалились друг от друга в последнее время?» Лела взглянул на часы. Он опаздывает на службу. Он торопливо побрился, оделся и бросился вниз по лестнице. Сел в свой «Фиат 500» и попытался проскочить вперед, минуя длиннющий ряд машин. Был час пик. Обгоняя очередную машину, он подумал, что ему непременно нужно объясниться с Массимо. Монсеньор Пассалакуа оказался человеком живым и очень приветливым. Он крепко обнял своего бывшего ученика и сразу отпустил ему невеликий грех. Массимо давно перестал брать у него уроки санскрита. Да и то сказать, кому нужен еще один кабинетный ученый. Затем дружески и крепко пожал руку господину комиссару. Провел гостей в кабинет, где книги и манускрипты лежали даже на подоконниках, и весело извинился за беспорядок. «Я не устоял перед соблазном написать воспоминания миссионера», — со смешком объяснил монсеньор Пассалакуа, радостно потирая руки. Но, увидев фотографии Фаллоса, он мгновенно помрачнел, хмуро уселся в углу и стал перелистывать растрепанный том, который снял с книжной полки. Затем, не глядя на Санта-Марию и Массимо, вернулся к письменному столу. Хрипло откашлялся, с отвращением отодвинул фотографии и, чтобы больше их не видеть, накрыл тетрадью. «Это Итти Фаллос». И добавил более уверенно. «Да, Итти Фаллос. Тут не может быть никаких сомнений. Как вы наверняка знаете, Итти Фаллос, вырезанное из камня дерево, либо рисованное изображение мужского полового органа в стадии эрекции. Такое изображение представляет собой символ божества, олицетворяющего плодородие и жизнь». Так вот, он высморкался, сел и продолжал. «Этот символ можно найти почти во всех древнейших религиях. Он и в наши дни встречается среди народностей Океании, Черной Африки, и Южной и Центральной Америки. Но в данном случае...» Он снова нахмурился. «Мы имеем право ограничиться древними веками и бассейном Средиземноморья. Там культ Фаллоса с незапамятных времен связан с поклонением деревьям, и особенно фиговому дереву. И связан, заметьте, столь сильно, что и в классическую эпоху фаллосы и изображения Приапа вырезались не из камня, а из дерева, чаще всего из фигового дерева. Помните у Горация?» Он помолчал, собираясь с мыслями. «Иными словами, плодовитость животных и плодородие земли в средиземноморском фаллосе становится символом космического созидания и зарождения Земли. Но кто же такой Приап?» «Читаем». Он вновь открыл книгу и стал ее перелистывать, пока не нашел интересующую его иллюстрацию. Затем протянул книгу Массимо и Санта-Марии. «Видите? Изображение не слишком четкое, но это приблизительный рисунок по сохранившимся описаниям, ибо до нас не дошло ни одного полного изображения бога Приапа. Вы догадались, какую функцию выполняет этот второстепенный, но очень полезный домашний божок?» Отнюдь не обескураженный молчанием Массимо и Санта-Марии, он продолжал: «Присмотритесь к нему. Обратите внимание,